«Поверьте мне», — добавил он, — «это уже не в первый раз. Месяц назад в Лемберге родился мальчик, наполовину волк, наполовину человек. Он прожил всего 4 минуты. По моему мнению, на 4 минуты больше, чем следовало». Священник вышел из комнаты. В повисшей тишине доктор повернулся к мадам Шаль. «А где вторая девушка? Мне говорили о 2 родах». Вторые роды протекали нормально. В комнате через 2 двери по коридору, как раз в той самой комнате, что когда-то занимала огромная Аграфена Нехлюдова. 7 лет назад, при совершенно загадочных обстоятельствах, она вдруг поднялась со своего ложа и бесследно исчезла, но об этой истории доктор ничего не знал. Когда Гёц переступил порог, ребенок уже был у груди матери, его же обмыли и завернули в чистое льняное полотенце. Это была хорошо сложенная девочка с ореховыми глазками и редкими, мягкими, как шелк, волосиками. Он спросил, как чувствует себя родительница, и та вместо ответа разрыдалась, оплакивая судьбу своей подруги по несчастью, и ему пришлось утешать ее. И только тогда он обратил внимание, что колокола в соборе все еще звонят, что они не переставали звонить с той минуты, когда он сюда приехал. «Девчушка, по крайней мере, весьма торжественно явилась в этот мир», — сказал он, пытаясь шуткой смягчить настроение. «Даже колокола звонят в ее честь». Он, следуя порядку, осмотрел новорожденную. Ему казалось несправедливым, что судьба рассыпает свои дары столь легкомысленно, что вот эта крошечная девочка так прекрасно сложена, а в 10 метрах от нее, в тот же вечер, в том же доме, от такой же женщины рождается мальчик, которому провидение отказало даже в элементарной анатомической гармонии. Он спросил себя, кто же будет заботиться о несчастном уродце-сироте то короткое время, что ему предстоит провести на этом свете. Возьмет на себя кто-нибудь обязанность дать ему грудь? Он сомневался. Они наверняка отнесут его к одной из тех женщин, что помогают матерям избавиться от незаконных детей, — подумал он. И эта мысль принесла ему облегчение, совершенно лишенное угрызений совести, поскольку такой конец освободил бы несчастного от полного мучения существования. Он посвятил родительнице еще несколько минут, удостоверился, что кровотечения нет, пропальпировал ее живот и объяснил, как мыть ребенка и давать ему грудь. Потом он вернулся в комнату, где был мальчик. Мадам Шаль держала его на руках, он тяжело дышал, но глаза были по-прежнему закрыты. Тело несчастной уже обмыли, и сейчас несколько девушек заворачивали ее в чистые простыни. Окно было открыто, чтобы проветрить комнату от явного, легко узнаваемого запаха смерти. «Что будет с мальчиком?» — спросил он. «Мы оставим его, доктор», — сказала мадам Шаль, укачивая младенца. «Сколько проживет, столько проживет». Только сейчас Гёц впервые осознал, какому существу судьба определила его в помощнике в появлении на свет. Он помнил анатомический театр в Альбертине, где профессора хранили уродцев в стеклянных сосудах со спиртом. Мертворожденные на 7-м месяце сиамские близнецы, девочка с водянкой головы и огромным родимым пятном на спине, напоминавшим очертания дракона, мальчик со сросшимися челюстями, еще один с 5 рядами зубов и обнажившимся вследствие неверного развития родничка мозгом. В его памяти остались все эти уродства, это собрание гротескных шуток, бессердечной природы, тщательно пронумерованное и расставленное на полке поверх схематических изображений сердечно-сосудистой системы,